Вечер начался с того, что меня угораздило отправиться в кино. Ну, положим, в кино, это громко сказано. Ни единого широкоэкранного кинотеатра с продажей кока-колы и попкорна у входа в ЕХА пока не оборудовали. Имеется только спальня в моей бывшей квартире на улице Старых Монеток, где стоит видеодвойка, каковую я собственноручно приволок в этот мир со своей исторической родины, вместе с обширной коллекцией фильмов. Впрочем, сколь бы грандиозной ни была моя коллекция, а самый постоянный посетитель этого тайного киноклуба – сэр Джуффин Халли в последнее время то и дело твердит, что вместо всякой дряни, которую я постоянно добываю из щели между мирами, следовало бы таскать оттуда исключительно кассеты с новыми фильмами. Честно говоря, я пробовал. И не раз. Но почему-то именно на доставку видеофильмов моего могущества не хватает. Можно подумать, что для этого требуется какая-то специальная лицензия. В итоге я добыл несколько чистых кассет, несколько одинаково паршивых копий «Титаника», которые в хорошем-то качестве смотреть не слишком интересно, и еще... Это была моя особая гордость. Гору любительских видеозаписей из домашних архивов какого-то толстого незнакомца, который с маниакальным упорством запечатлел на дешевую камеру великое множество кошмарных семейных вечеринок, а также свадеб, юбилеев и даже похорон своих родственников и знакомых. Сам он тоже изредка появляется в кадре. В этих случаях камера начинает истерически дрожать в руках его невидимых помощников и потрясает мое воображение натужной улыбкой, неизменными клетчатыми рубашками и пузырями на коленях брюк. Убедить коллег, что это и есть нормальная человеческая жизнь, мне не удавалось довольно долго. Ребята почему-то думали, что я раздобыл то ли не смешную многосерийную комедию, то ли своего рода фильм ужасов. Впрочем, просмотрев 6 кассет кряду, тайные сыщики посовещались и постановили, что это все-таки не может быть произведением искусства. Дюжины 2 дней после финального просмотра они носились со мной как с тяжелобольным. Даже сэр Мелифара временно перестал доставать меня своими дурацкими шуточками и довольно вяло огрызался на мои собственные. Вероятно, решили, что грех это – мучить человека, у которого была такая тяжелая юность. Правда, ему довольно быстро надоело носиться со мной как с инвалидом детства, оно и к лучшему, конечно. Одним словом, с пополнением видеотеки у меня пока не клеилось. И я здорово подозревал, что рано или поздно шеф сунет мне в руки самую большую сумку и пинками прогонит в очередное путешествие между мирами с одной единственной целью – заполучить как можно больше новинок видеорынка. А пока он просматривал мою старую коллекцию не то по второму, не то по третьему разу и был вполне доволен жизнью. Настолько, что мне наконец-то стало завидно. Я решил, что имею полное право посидеть в собственной спальне в полном одиночестве и спокойно посмотреть кино. Полное одиночество — это была обязательная часть программы. Можно сказать, ради него все и затевалось. Я уже и припомнить не мог, когда в последний раз оставался один. Разве что, когда добирался до собственной постели, но, забравшись под одеяло, я тут же закрывал глаза, и на вахту заступали многочисленные персонажи моих занимательных сновидений. Но в этот вечер все складывалось как нельзя более удачно. Сэр Джуффин Халли, мой главный конкурент в борьбе за зрительское место в кинозале, по уши вляпался в очередной торжественный прием у Гурига VIII. Какая-то очередная партия важных заморских шишек пожаловала к нашему неугомонному величеству. Не то официальная делегация стран Сумеречного Союза приехала умолять о поддержке в затянувшемся конфликте с Чингайской империей, не то купеческие старшины из Лумукитана привезли ежегодную плату за разрешение торговать на столичных рынках, как бы там ни было, а наш король пожелал предстать перед гостями в окружении своих самых могущественных подданных. Соответственно, почтеннейшего начальника тайного сыска припахали как миленького. Он бы и рад отвертеться, да не вышло. Все остальные мои коллеги в тот вечер старались покончить с неописуемо занудным делом о краже магических кристаллов для амобилеров из лавки старого Нупаты Крипуотли. Дело-то само по себе было плевое. Я вообще удивлялся, что оно каким-то образом повисло на нас, а не на городской полиции. Зато по нему проходило такое количество обвиняемых и свидетелей, что теперь наш зал общей работы утопал в грудах самопишущих табличек, а Меломорий и Нуминорих, которым приходилось бегать по следам всех этих мелких жуликов, то и дело пытались спрятаться куда-нибудь под стол и немного поспать. Оттуда их извлекал сэр Мелифара, злой и осунувшийся после 2 бессонных ночей, то ли потому, что у него действительно находились новые поручения, то ли он просто хотел сам устроиться на отдых в этом укромном местечке и безжалостно устранял конкурентов. Ребятам смертельно надоела сия заунывная история, и они принесли друг другу страшную клятву, что покончат с этой тягомотиной до наступления ночи. Мне же отчаянно повезло. Никто даже не попытался вовлечь меня в это веселье. Я, такой специальный полезный штатный злодей, который может плеваться ядом, сражаться с ополоумевшими магистрами, на худой конец водить дружбу с вампирами и беспокоить на том свете несчастных покойников. Но когда нужно просто нормально работать, пользы от меня никакой. Скорее уж наоборот. Поэтому я мог спокойно смотреть кино. Во всяком случае, именно так мне казалось, когда я поднимался в кинозал, предварительно включив свет во всем доме, чтобы обыкновенная дверь